Москва в начале НЭПа. Первое. Те историки и писатели, которые читали воспоминания моего отца, отмечали, что наиболее интересными являются главы, в которых отец рассказывает о Москве. Он их назвал «Москва 80-х годов», «Москва 90-х годов», «Москва 900-х годов». Приехав в столицу 13-летним, я нередко отправлялся бродить по московским улицам, заглядывал в магазины, в церкви, смотрел, прислушивался, словом набирался впечатлений. Благотворное влияние приспущенных вожей новой экономической политики, НЭПа, сказывалось всюду. ЧК была преобразована в ОГПУ, объединенное Главное политическое управление. На первых порах гнет власти ослаб, арестовывали реже, и то больше уголовников. Казалось, настало время обещанной свободы. Жители городов решили, что каждый может делать, что хочет, или ежедневно ходить в учреждения и на предприятия, и там добросовестно работать, за что получать зарплату, или превратиться в частника, покупать, продавать, что-то изготовлять, что-то чинить. Словом, стараться заработать как можно больше денег. Обогащайтесь! Еще раз повторяю бухаринский призыв. И люди энергичные, пронырливые, и, добавлю, доверчивые, ринулись. И Москва закипела. Тогда асфальт покрывал тротуары лишь на главных улицах да в переулках центра города. Брусчатка была лишь на Театральной и Красной площади и в Театральном проезде, а по многим улицам и переулкам пролегала бумажная мостовая, сложенная из округлых, не очень ровных, размером 2 кулака камней. Промежутки между ними засыпались песком. По кромкам мостовой изредка были вкопаны каменные тумбы. И по этой, напоминавшей фортепианы клавиши дороги, с рассвета и до глубокой ночи гремели ломовые подводы. Груженные ехали шагом, а порожние пускали возчики вскачь, погоняя кнутом своих коней, запряженных в одиночку или парой. Каждая лишняя ездка давала лишние 1000 рублей. Особенно много ломовиков гремело на привокзальных площадях, возле рынков и на улицах, идущих от застав. Кованые железные ободья колес создавали шум невообразимый, а пыль висела в воздухе удушливая. Грузы перевозились также вручную на двухколесных тележках. Рикши, обливаясь потом, шагали быстро, чтобы тоже успеть сделать лишнюю ездку. Зимой снег убирался только с трамвайных путей. На главных улицах оставляли слой снега в 4 вершка, а на прочих сугробы наметало порядочные. Сани по ним скользили и раскатывались. Откуда везли? Что везли? Куда везли? Кому везли? У московских учреждений грузовиков было мало, и лошади испуганно от них шарахались. Каждое государственное промышленное предприятие содержало свой конпарк. Лошадей казенных сразу можно было отличить по худобе и по плохонькой сбруе. Население Москвы с каждым днем стремительно увеличивалось. Полицейской паспортной системы тогда не успели еще придумать. Прописывали граждан безоговорочно, лишь бы куда прописать, хоть в темный чулан, хоть в ванную комнату. Возвращались в Москву те, которые в свое время ее покинули из-за голода. И наша семья так вернулась. Юноши и девушки ехали учиться и завоевывать славу. Ехали дельцы, прознавши, что в Москве можно хорошо устроиться и нагрести много денег. У всех переселенцев был багаж, подчас весьма громоздкий. Его требовалось доставить с вокзала в какие-то квартиры. Предприимчивые люди везли с вокзалов разные товары. Наконец, подмосковные крестьяне на своих лошадях доставляли мясные и молочные продукты, овощи, дрова. Везли товары в магазины, государственные и частные, а главным образом на рынке, ведь основная московская торговля тогда осуществлялась через рынки. А рынки эти считались самыми интересными достопримечательностями Москвы. Их было несколько. Охотный ряд, Тишинский, Зацепский, Переяславский. Основным рынком являлся Сухаревский, тянувшийся версты на полторы по Садовому кольцу от Цветного бульвара. Великолепный памятник XVII века в стиле московского барокко из красного кирпича с белокаменными узорами, огромная Сухарева башня, разделял рынок на две части. Продавали на нем продукты любых видов, но основным назначением Сухаревки была барахолка. Продавались все существовавшие со времен Рюрика и до наших дней предметы, которые можно было одеть, обуть, поставить в комнате, повесить на стену, спрятать в сундук, в комод, в шкаф. Сундуки, комоды и шкафы тоже продавались. Бывшие люди выносили старинный хрусталь и фарфор, бальные платья и фраки прошлого века. А также, как выражался Андроников, флакончики из-под духов и футлярчики из-под флакончиков из-под духов. «Да что футлярчики!» Продавались гнуснейшие тряпки, облезлые меховые шубы и шапки. Словом, все от самого дорогого до самого дешевого. У многих сберегали сундуки, подобные графским сундукам в Богородицке. А квартиры уплотнялись, а питаться требовал организм. А дочь, невесту надо было вывозить на балы. Вот мамаши и тащили, разное отсыревшее, заплесневевшее, изъеденное молью, заржавленное, негодное и годное к употреблению имущество на Сухаревку. Они становились рядами и, переговариваясь между собой по-французски, вспоминали былое, ожидая, не польстится ли на их барахло покупатель. А народу, продавцов, покупателей, зевак и жуликов было полным-полно. Жались люди тесно толпой, торговались, переговаривались, просто глазели, бронились, залезали в чужой карман. Китаец, сидя на мостовой, показывал фокусы с пропадавшими и вновь появлявшимися яблоками, и вокруг него собиралась толпа. Гадала цыганка, и вокруг нее тоже собиралась толпа. Слепой монах пел молитвы и тоже собирал толпу. А жулики, все больше мальчишки-беспризорники, шныряли повсюду, тащили, что плохо лежало. А сквозь толпу пробирались со скоростью пешехода трамваи и неистово звонили. Рынок кипел. Тысячи и миллионы рублей шелестели. Люди наживались. Люди прогорали. Другой известный рынок был Смоленский. Он начинался от Новинского бульвара, от угла Кречетниковского переулка. Не доходя Арбата, прерывался большим домом, стоявшим поперек Садовой, и продолжался после Арбатского перекрестка до начала Смоленского бульвара. Эта часть рынка называлась Сенной площадью. На Смоленском рынке тоже продавалось разное барахло, но не в таком количестве. Зато прилавки под навесами, как говорится, ломились от изобилия продуктов разных видов. Описывать не буду. Возьмите роман Золя «Чрево Парижа» и почитайте. На Сенной площади я что-то не помню, чтобы продавалось сено. На моей памяти в центре Москвы коров и коз уже почти не держали, а вазов с дровами там стояло много. Не однажды мать и я с салазками отправляли за дровами. Высоких домов с центральным отоплением тогда было мало. Москва отапливалась дровами. Сенная площадь мне запомнилась прежде всего зимой, когда летняя удушливая пыль исчезала, и сзади каждого киоска вырастал сугроб. Заряд лет, начиная с 1914 года, рыбы в наших реках, озерах и морях ловили мало, и потому развелось ее тьма тьмущая. Бросились ловить сетями, неводами и другими истори известными и в те времена отнюдь незапретными способами. Ловили и в одиночку, а главное — артелями, которые отличались от нынешних рыболовецких колхозов тем, что в них не было ни щитоводов, ни кладовщиков, ни прочих придурков. Садились в лодки все, в том числе и староста, а потом делились доходами по-братски. Рыбу солили, вялили, коптили, морозили. Скупщики везли ее в Москву. Рыба красная, стерлядь, белуга, севрюга, осетр, а также икра шла в охотный ряд. Остальную рыбу отправляли на Сенную площадь Смоленского рынка. Щуки, столь любимые евреями, размером от бревна и до ножа, лежали замороженные на прилавках, раззевая свои зубастые пасти. А судаки, издали похожие на круглые березовые поленья, те самые судаки, которыми нынче разве что в Кремле угощают заморских министров, тогда штабелями, как дрова, лежали на снегу замороженными. Выбирай любого без веса по дешевке, а вобла — теперешнее лакомство в любой пивнушке валялось прямо на столах. Хватай без счету, хлопай ею о подошву ботинка и грызи. Владелец пивной знал, каждый завсегдатай после воблы выпьет не одну, а все 5 кружек пива. Вобла и за рыбу-то не считалось. Уж на что моя мать экономила на еде, а вобла никогда супы не заправляла. Только в богадельнях, в детских домах и в тюрьмах кормили такими супами. Примечание. 500 лет спустя был придуман такой анекдот. Армянское радио спросили, доживет ли копченый лещ до коммунизма, и получили ответ: вряд ли, вобла не дожила. Конец примечания. Я упомяну тут охотный ряд. На этом рынке мы никогда ничего не покупали. Он был самый шикарный, самый дорогой, без барахолки, без особой толкучки, но зато с магазинами. Сравнительно небольшой, он начинался от самого тогда высокого здания, дворянского собрания, теперь Дом Союзов, и кончался на углу Тверской. Прекраснейшая, одна из лучших, прославленная своим малиновым, самым в Москве мелодичным звоном колоколов, высилась посреди рынка белая, в белых кружевах, церковь, в стиле нарышкинского барокко, во имя Параскевы Пятницы, покровительницы торговли. Сзади церкви, там, где теперь вздымается холодная светло-серая громада здания Совета Министров, раньше находилось несколько двухэтажных невзрачного вида построек. В конце 20-х годов историки открыли, что дом, стоявший в глубине, был воздвигнут еще в 17 веке. Его отреставрировали и засверкали красным кирпичом стены, белокаменные узорчатые наличники вокруг окон, белокаменные ряды сухариков и бегунков. И люди узрели такую жемчужину, что каждый, кто любил Москву, нарочно приезжал ею любоваться. Всего 2 года стояли обновленные палаты, принадлежавшие любимцу царевны Софьи, князю Василию Васильевичу Голицыну. Цветные открытки с их изображением сейчас коллекционеры берегут как единственную память о былой красе. А стоявший рядом дом боярина Троекурова и тоже 17 века сохранился и запрятался на задворках высоких зданий. Он отреставрирован, принарядился узорчатыми наличниками, а все же не идет ни в какое сравнение с погибшим Голицынским теремом. На другой стороне площади, там, где теперь гостиница «Москва», тянулись одно за другим 2- и 3-этажные здания, в плане образовывавшие букву «Г». Среди них выделялся большой рыбный магазин, в котором оптом и в розницу продавалась соленая копченая красная рыба, икра и такая снеть, которая обыкновенным людям теперь и не снится. Над окнами и дверью этого магазина красовалась огромная вывеска с нарисованным на ней круглым, как шар, золотым карасем размером больше кита –